Где-то на краю света затормозил автомобиль. Хлопнула дверца, раздались поспешные шаги. Из дождя вытянулась длинная рука. Сильные пальцы сжали мое плечо и стали меня трясти. Как в кадре, снятом крупным планом, передо мной возникло лицо Крамли, словно лягушка под стеклом. Он склонился надо мной, как потрясенный отец над утонувшим сыном. «Ну как вы, живы? Все ничего?» Я, задыхаясь, кивнул. Вслед за Крамли приближался Генри. Он шел, принюхиваясь к дождю, боясь учуять страшный запах, но ничего дурного не слышал. «Как он?» – спросил Генри. «Жив», – сказал я, и действительно ощутил, что это правда. «Слава Богу, жив». «А где подмышки? Я должен рассчитаться с ним за Фанни». «А я уже рассчитался, Генри», – проговорил я. И кивнул вниз на львиную клетку, где за решетками, как бледное желе, плавал новый призрак. «Крамли», — сказал я, — «его конура битком набита уликами и доказательствами. Проверим». «А какого черта вы так долго не приезжали?» — возмутился я. «Этот вонючий водитель оказался слепым, похуже меня». Нащупывая ногами дорогу, Генри подошел к краю канала и сел рядом со мной. Крамли сел по другую сторону, и мы сидели, болтая ногами, чуть не взбаламучивая ими темную воду. Он даже полицейский участок найти не мог. Куда он делся? Я б его тоже вздул. Я фыркнул. Из носа хлынула вода. Крамли вплотную придвинулся ко мне. «Где болит?» «Там, где никому не видно», — подумал я. «Как-нибудь ночью лет через 10 это все всплывет. Надеюсь, Пек не рассердится на меня, если я подниму крик среди ночи. Ей будет случай проявить материнскую заботу». Через минутку, думал я, надо позвонить Пек. «Пек», — скажу я, — «выходи за меня замуж. Приезжай в Венецию сегодня же. Приезжай домой. Будем вместе голодать. Но жизнь будет прекрасна, клянусь Богом. Выходи, наконец, за меня, Пек, и спаси меня, чтобы я не попал в одинокие и заброшенные. Спаси меня, Пек». И она скажет мне по телефону «да» и приедет. «Не болит нигде», — ответил я Крамли. «Ну, слава Богу, а то кто ж станет читать мою дурацкую книгу, если вас не будет?» Я расхохотался. «Простите». От смущения за свою непосредственность Крамли уткнулся подбородком в грудь. «Черт!» Я схватил его руку и положил ее себе на шею, чтобы он меня помассировал. «Я люблю вас, Крамли. Я люблю тебя, Генри». «Вот дает», — нежно сказал Крамли. «Бог с тобой, милый», — проговорил слепой. Подъехала еще одна машина. Дождь затихал. Генри потянул носом. «Этот лимузин мне знаком». «Святый Боже!» — высунулась из окна машины Констанция Реттиген. «Ну и компания. Лучший в мире знаток марсиан. Величайший слепой на свете и незаконный сын Шерлока Холмса». Кое-как мы отозвались на ее шутку, но ответить в том же духе сил не хватило. Констанция вышла из машины и остановилась за моей спиной, глядя в канал. «Все кончено. Это он там?» Мы дружно кивнули, словно зрители в ночном театре. Мы не могли отвести глаз от темной воды, от львиной клетки и от призрака, который, маня, вздымался и падал за прутьями решетки. «Боже, ты весь мокрый, хоть выжимай, так и заболеть недолго. Надо раздеть парня, вытереть насухо и согреть. Не возражаете, если я заберу его к себе?» Крамли кивнул. Я положил руку ему на плечо и крепко его сжал. «Сейчас шампанское, а потом пиво», — предположил я. «Жду вас», — сказал Крамли. «Жду в моих джунглях». «Генри», — позвала Констанция. «Поедешь с нами?» «А то как же», — отозвался Генри. А машины все подъезжали, и полицейские готовились прыгать в воду, вытаскивать то, что лежало в львиной клетке, а Крамли направился к лачуге чужака. С меня же, дрожащего от холода, Констанция и Генри содрали мокрый пиджак, помогли забраться в машину, и мы поехали по самой середине ночного берега, среди огромных, тяжело вздыхающих буровых вышек, оставляя позади мой несуразный маленький дом, где я трудился. Позади остался и домишко с покатой крышей, где ждали Шпенглер и Чингисхан, Гитлер и Ницше, а также несколько дюжин старых оберток от шоколада, а осталась позади и запертая касса на трамвайной остановке, где завтра снова соберутся старики ждать последних в этом столетии трамваев. Пока мы ехали, мне показалось, что мимо прошмыгнул на велосипеде я сам, 12-летний мальчуган, развозящий с позаранку в темноте газеты, а дальше нам навстречу попался я уже повзрослевший, 19-летний. Я шел, натыкаясь на столбы, пьяный от любви, а на щеке у меня краснела губная помада. Как раз когда мы собирались свернуть к Аравийской крепости Констанции, мимо нас с шумом пронесся другой лимузин. Он промчался по дороге, как молния. Уж не я ли, такой, каким буду через несколько лет, сидел там. А рядом Пек в вечернем платье. Мы возвращались с станции. Но лимузин скрылся из виду. Будущему придется подождать. Когда мы въезжали в засыпанный песком задний двор Мавританской крепости, я испытывал простое и самое большое на свете счастье. Я был жив. Лимузин остановился. Мы с Констанцией вышли и ждали Генри, а он величественно махнул нам рукой и произнес: «Отойдите, а то ноги отдавлю». Мы посторонились. «Дайте слепому показать вам дорогу». Он пошел вперед. Мы радостно последовали за ним. Конец озвученной книги. Читал Биг Бак. Thank you.